Эпилог. Ответ. Ранд глядел в окно на бесконечный дождь, льющий из серого неба. Еще одна гроза с хребта мира, со стены дракона. Он думал, что скоро должна прийти весна. Весна всегда приходит, рано или поздно. Сюда, в Тир, она доберется раньше, чем до двуречья, хотя пока что было мало признаков ее прихода. Раздвоенная молния серебристо-голубым зубцом прорезала небо, и спустя долгие секунды послышался удар грома. Гроза бушевала далеко. Раны у него в боку болели. О, свет, болели даже цапли, выжженные на ладонях, чего не было уже давно. «Иногда боль — это все, что у тебя остается, чтобы знать, что ты жив», — прошептал Лью Стерин. Но Ранд не стал обращать внимания на голос у себя в голове. Дверь у него за спиной со скрипом отворилась, и он взглянул через плечо на вошедшего в гостиную человека. Башер был одет в короткий серый кафтан, богатый кафтан, отливающий тихим сиянием шелка, и его жезл маршала генерала Салдеи из драгоценной резной кости, увенчанный золотой волчьей головой, был заткнут за пояс рядом с мечом в ножнах. Его сапоги с отворотами были начищены до блеска. Ранд постарался не выдать своего облегчения. Их не было слишком долго. «Ну?» — спросил он. «С Шончан можно вести переговоры», — ответил Башер. «Они совершенно сумасшедшие, но с ними можно договариваться. Они, однако, требуют встречи с тобой лично. Маршал-генерал Салдеи — это еще не дракон возрожденный». «С этой леди Сюрот?» — Башер покачал головой. «По-видимому, сюда прибыл кто-то из их королевской семьи. Сюрот хочет, чтобы ты встретился с кем-то по имени Дочь Девяти Лун». Гром пророкотал вновь, вторя отдаленной молнии. «Мы мчались на крыльях ревущей грозы, средь молний мы танцевали, мы бежали сквозь грома, немолчный раскат, и мир на части рвали». Анонимный фрагмент из поэмы, написанный, скорее всего, в конце предыдущей эпохи, известный некоторым как «Третья», иногда приписывается дракону возрожденному. Конец книги 10 цикла «Колесо времени».